Глава 11. Лед. После неприятного инцидента в моей комнате Норрингтон не появлялся и даже не удосужился прислать письменные извинения. Я решила, что в ту ночь он просто напился до такой степени, что все забыл напрочь. Пожалуй, это было бы лучшим решением вопроса. Но вот когда я получила сухой приказ на заре быть готовой отправиться на свое первое практическое занятие, а потом автомобиль Академии доставил меня в пригород к длинному забору, из-за которого остро несло навозом, я осознала, что с памятью у Дамира все в порядке. С совестью плохо, а с памятью отлично. Потому что чертов куратор назначил мне отработку не где-нибудь, а в коровнике. Мне. В коровнике. Конечно, первым порывом было набрать его номер и высказать все, что я думаю о подобной мстительности. Я даже достала из сумочки телефон, кстати, запрещенный во время практики. Но потом вспомнила, как Дамир меня целовал, как шептал что-то нежное и горячечное, как признавался в чувствах, и медленно сунула телефон обратно в сумку. Не буду я ему звонить. В коровник, так в коровник. Чтобы посмотреть на мой наряд, ярко-красное платье под белой шубкой, сапоги на высоченных золотых шпильках и изящную шляпку с загнутой тульей сбежались не только все работники, но и местные собаки, кошки и даже козы. Коровы, кстати, были настолько шокированы моим внешним видом, что успокоились сами собой, так что ферму я покидала вполне довольная, хотя одежда и пропиталась стойким вонючим запахом. На следующий день я уже ждала подвоха, и потому не удивилась, когда меня привезли к теплицам, что стеклянными куполами расстилались в южной части города. Здесь выращивали все, от морковки до сочных ананасов. И после остро пахнущих ферм теплицы показались почти курортом. Местного главу, пузатого и лысого, словно бильярдный мяч, удалось очаровать за 5 минут. Так что день я провела, сидя в плетеном кресле среди грядок и деревьев, попивая ароматный травяной чай и благосклонно слушая рассказы об особых ягодных культурах, которые скоро, несомненно, перевернут мир садоводства. В общем, день прошел неплохо, и я даже подумывала, а не согласится ли на подобную специализацию в будущем. Конечно, стать садовницей для выпускницы Ананквирхи — негласный позор. Но когда меня беспокоило чужое мнение? Зато можно проводить время среди зелени, жуя апельсины и делая вид, что рядом со мной плоды созревают быстрее и становятся слаще. Правда, мои любимые туфли из синего бархата оказались безнадежно испорченными влажной землей, а подол небесно-голубой юбки украсился несмываемыми пятнами. К тому же болтаться целый день среди брюквы и тыкв оказалось невыносимо скучно. Домой я возвращалась с целой сумкой персиков, подарком главы садоводства для несравненной госпожи Кассандры. А вечером получила злое сообщение от куратора. Видимо, Норрингтону не понравилось слишком настойчивое желание главы увидеть меня снова. На сообщение я не ответила. Съела на ужин сладкий фрукт и, довольная, отправилась спать. Увы, фантазия Дамира на этом не закончилась, как и его жажда мести. Следующий день я скрипела зубами, отправляясь на новое задание. В этот раз никакой зелени и никаких мужчин, потому что Норрингтон отправил меня в женскую обитель старости, гармонизировать пространство, до самого потолка, наполненное вибрациями немощности и увядания. Цокот моих каблуков казался единственным живым звуком в этом ужасающем доме престарелых. Лица старушек, похожие на печеные яблоки, и их подслеповатые глаза едва не заставили меня сбежать. Но стоило представить, как обрадует подобная слабость Дамира, и мои ладони сжались в кулаки, а губы растянулись в проказливой улыбке. «Ждет, что я сдамся? Да ни за что!» Быстро набрав вбитый в сотовый номер главы садоводства, я пропела. «Господин Темарис? Да-да, это Кассандра. Да, тоже очень жаль, что сегодня меня отправили не к вам. Увы, у меня слишком строгий куратор. Ужин с вами? Почему бы и нет?» Но прежде у меня будет просьба. Все, что угодно для самой очаровательной госпожи? Ах, как приятно. Уже через час спертый воздух обители наполнили ароматы спелых фруктов, сочных трав и ярких цветов, привезенных из садоводства. Старушки, собравшиеся в общей гостиной, оживились и умирать явно передумали. По крайней мере, решили сделать это не сегодня. Жуткие вибрации тоски сменились тихой радостью и светлой ностальгией, а день прошел за воспоминаниями и обсуждением нынешней моды. Так что и за это задание я получила высший балл, чем явно удивила куратора. А утром от Дамира пришло новое задание. «Оденься скромнее. Отправляешься на площадь Святой Луизы». Видимо, наставник решил, что хватит мне отсиживаться в тепле. «Зануда», — фыркнула я, выбирая наряд. «Никаких мехов, шелков и драгоценностей». И следом гневное. «И никаких каблуков». «Зануда и мерзавец», — сообщила я прекрасным ботильоном на высоченных шпильках. Горестно вздохнула и вытащила вязаную зеленую юбку. К ней отлично подошли сапоги на плоской подошве, кашемировый свитер с высоким горлом и короткая дубленка из овчины. Применить маску я тоже не забыла. Так что на площадь Святой Луизы отправилась не бледная сероглазая блондинка, а знойная рыжеволосая красотка с буйными кудрями и дерзкими изумрудными глазами. Почему-то в этот раз вместо водителя и казенного экипажа куратор приехал лично и скривился, когда я уселась на переднее сиденье автомобиля. «Кажется, я просил выглядеть скромнее», — процедил он, рассматривая мои кудри. Я демонстративно достала из кармана вязаную шапочку с меховым помпоном и натянула на голову. Дамир моргнул. «Кассандра, ты надо мной издеваешься?» «И в мыслях не было», — я изобразила самую невинную из своих улыбок. «А ты надо мной? Видимо, завтра я отправлюсь на задание в какой-нибудь юдоль? Мне приготовить черный наряд?» Дамир, как всегда элегантно безупречный, в пальто и костюме тройки, дернул шарф на шее, словно ему нечем было дышать. «Нет, только не туда», — он кинул на меня быстрый взгляд. «Не ты». Я мрачно глянула в ответ и отвернулась. До площади, на которой зимой располагался каток и ряды торговых павильончиков, где продавали горячие напитки и булочки, мы доехали в молчании. К счастью, ехать оказалось совсем недалеко. Возле арки входа, светящейся сотней фонариков, автомобиль мягко остановился. «Сегодня здесь проходит выступление учеников ледовой школы», — не глядя на меня, бросил куратор. «Соберутся подростки и их близкие». А это большая и взбудораженная толпа. Городской совет запросил присутствие гражданского миротворца. Все просто. Постой в толпе. Успокой фон, если волнение и напряжение покажутся значительными. В общем, ничего сложного. И еще с тобой будет Марк Колхун. Я подняла свои рыжие брови и усмехнулась. Уверен, что я не справлюсь, и ученики вместо праздника устроят ледовое побоище? «Просто решил поставить на это задание двух человек», — сквозь зубы произнес Дамир. «Не делай мою работу сложнее, чем она есть, Кассандра». Я фыркнула и дернула дверную ручку, открывая. «Кэс». Неуверенность в голосе моего куратора удивила, и я обернулась. Дамир смотрел на свои руки в черных перчатках, лежащие на руле. «Я много думал о том, что произошло». Я поморщилась. Все-таки жаль, что ему не отшибла память. «Я не хочу об этом». «А я хочу». Он дернул головой и посмотрел на меня. «Ты говорила, что я пожалею о своих словах и поступках, но я не пожалел, Кэс. Ни одной минуты сожаления». Я распахнула дверцу и полезла наружу. Но слова Норрингтона заставили меня замереть. «И еще я все думаю. Почему столь развратная особа, как ты, так неумело целуется? Скажи мне, Кэс, ты словно делала это впервые в жизни. И ты испугалась поцелуя. Странно, правда?» «Ты был пьян». «Не настолько. Я все отлично помню. И я постоянно об этом думаю. Наш поцелуй...» Я развернулась так резко, что шапка едва не слетела с головы. Я с тобой не целовалась, Дамир. Я лишь хотела, чтобы ты провалился к чертям и оставил меня в покое. Кэс!» Выскочила из автомобиля и двинулась туда, где сиял лед, подсвеченный тысячью огней. Марк нашелся возле уличного столика. В косматой шубе до самых пят и намотанном на шею вязаном шарфе он напоминал только что вылезшего из берлоги медведя. Голубые глаза парня весело поблескивали из-под шапки-ушанки. «Ого, ты планируешь сегодня ночевать в сугробе?» — восхитилась я. Марк пару секунд недоуменно таращился на мое лицо, а потом подпрыгнул. «Вау, Кассандра! А я тебя не узнал!» Он отсалютовал бумажным стаканчиком с интересом, рассматривая мой новый образ. «Почему ты так любишь надевать маску? Ты ведь и без нее красивая!» «Все девушки это любят». Я пожала плечами и, потянувшись к его стакану, принюхалась. «Неужели обычный чай?» «В виде исключения», — Марк рассмеялся. Он кивнул на каток, куда под веселую музыку уже выкатывались участники ледовой школы. У бортиков толпились взволнованные родители и друзья. «Хотя сегодня не задание, а ерунда. Не понимаю, зачем нас прислали вдвоем. Тут бы и первокурсник справился». Я пожала плечами, а Марк помахал рукой, призывая разносчицу напитков и сладостей. «Зато это можно считать почти свиданием. Да, Кассандра?» Парень подмигнул, когда румяная девушка поставила передо мной картонный стаканчик с пряным напитком. «А ты наглый», — сказала я, но не удержала улыбку. Марк, закутанный по самые брови, мне нравился. Рядом с ним было спокойно и весело. «А то! Девушки от этого в восторге!» Парень рассмеялся, неловко обхватывая руками в толстых варежках стаканчик с чаем. Напиток выплеснулся, и Марк зашипел. «Ненавижу холод», — пожаловался он. «Там, где я вырос, всегда тепло. И почему знаменитая Академия Ананквирхи расположена в самом замороженном городе Империи? Ужасная несправедливость! Лучше бы меня отправили нести караул в теплицах». «Ого!» — осторожно попробовала я свой чай. Оказалось, весьма недурно. «Кто-то уже растрепал, что я побывала в царстве удобрений и ботвы? А еще в королевстве навоза. Говорят, твой куратор жутко на тебя злится. Чем ты сумела так насолить всеблагому Дамиру?» Я вспомнила губы, лихорадочно целующие мои, и руки, комкающие ткань синего платья, и пожала плечами. «Понятия не имею. Как ты сказал? Всеблагой Дамир?» «Так о нем говорят», — хохотнул Марк. Девчонки едва не подрались, надеясь попасть в его группу. К девушкам куратор Норрингтон очень лоялен. «Видимо, я исключение», — рассеянно пробормотала я. «Кстати, куда ты пропала в прошлый раз? Мы откачали Бригитту, оглянулись, а тебя уже нет». Решила, что вечеринка перестала быть веселой, и отправилась спать. «Да уж, повеселились. Бедняга Бригитта полночи тряслась и переживала. Хотя она даже не помнит, что говорила». «Часто с ней такое?» «Впервые. Она сильно испугалась». «Думаешь, у Бригитты действительно было видение?» «Может, она все придумала». Марк хмыкнул и потер варежкой замерзший покрасневший нос. «Похоже, парень и правда с трудом переносил холод». «Мы решили, что лучше никому не говорить о случившемся. А Норрингтону сказали, что Бригитте поплохело из-за прокисшего пирога с капустой». Я кивнула, одобряя. «Вот только черный песок. Видел ли его Дамир? Или Джема? Кто вообще обратил внимание на крупицы в руках толстушки?» «Смотри, здорово у них получается!» — восхитился Марк кружащими на льду подростками. «Одного не пойму. Как они не мерзнут в этих блестящих костюмах? Они ведь даже не миротворцы». «Ты миротворец, а стоишь укутанный в мех с ног до головы», — рассмеялась я. «Тебе не говорили, что наш дух должен нас согревать?» «Мой на обогрев не работает», — прошипел Марк и натянул ушанку еще сильнее. «Я серьезно, не смейся. Мерзну так, что, кажется, уши отвалятся». Толпа у бортиков катка взорвалась криками и аплодисментами. Марк, недовольно морщась, вытащил из кармана кругляш фонового измерителя. Подышал на дисплей. «Пока в норме. Но если скакнет еще на деление, применим волну. Нам тут не нужны расшалившиеся детишки с лезвиями на ногах, да?» Я кивнула, думая о том, что мне Дамир даже измерителя не дал. Похоже, куратор вообще не рассчитывал на мое участие. Танцоры на льду выполнили сложный переворот, и зрители разразились криками одобрения. Поневоле я тоже засмотрелась на выступление. Тонкие девочки в белых платьях и юноши в костюмах кружили в брызгах света и льда. Изящные па сменялись переворотами и поддержками, словно над танцорами не давлела сила тяготения. Это было изумительно красиво и сложно, особенно если учесть, что выступали обычные люди без нейропанелей. Музыка взлетела, ускоряясь, и один из юношей подпрыгнул, выполняя тройной тулуп. Вот только приземлился неудачно, конек соскользнул, и парень со всего размаха рухнул на лед. Толпа ахнула. Страх и паника. Негативный фон подскочил. Сразу на 5 делений. Вот черт! Марк бросил датчик на заснеженный столик и, кривясь от холода, стянул варежки. Опытным миротворцам нет нужды освобождать начальные точки духа, ладони. Но Марк опытным не был. Бросив рукавицы к датчику, он снова глянул на экран. «Твою ж мать! Еще 2 деления!» Две девочки-снежинки поскользнулись, упали и прокатились под испуганные крики зрителей. Я застыла. Жуткое кошмарное дежавю накрыло с головой. В один миг меня выкинуло в прошлое, на аллею цветущих вишен, в сумрачную чайную с нарисованными на ширмах павлинами. Озноб мурашками пробежал по спине, и волоски на моем теле встали дыбом, словно я попала в зону электромагнитного излучения. Это чувство было таким пугающим и таким знакомым. «Кэс, ты куда? Ты что?» Не слушая Марка, я бросилась вперед, расталкивая толпу. На льду снова кто-то упал. Кто-то завопил, перекрикивая гвалт и требуя срочно позвать врача. А кто-то принялся целоваться, так жадно, словно рядом не было посторонних. Агрессия и похоть, вожделение и гнев. Или мне лишь кажется? Я неслась, расталкивая людей, всматриваясь в испуганные и возбужденные лица. Мне показалось. Конечно же, показалось. Это не могло быть узнавание. Это все совпадение. Страшное и пугающее совпадение. «Милостивый Пантелей! Да остановите же это ужасное представление!» Завопила рядом со мной дородная женщина в шапке, напоминающей воронье гнездо. За ее спиной мелькнула высокая фигура молодого мужчины. Синие джинсы, грубые ботинки, серая куртка, слишком тонкая для зимы, шарф, скрывающий лицо, непокрытая голова, черные волосы, руки в перчатках. Мужчина поднял ладонь, поправил шарф, опуская лицо еще ниже. Длинные тонкие пальцы. Изящное, но сильное запястье, мелькнувшее в кожаном отвороте. Я замерла, глядя в спину быстро удаляющегося парня. Я задыхалась. Шапка слетела с головы, и ветер дергал за рыжие кудри, гладил мокрые щеки. Но я этого не чувствовала. Это не он. Это не может быть он. Потому что он уже 5 лет как мертв. Мне просто показалось. «Показалось!» «Кассандра, с тобой все в порядке?» Я вскрикнула, когда меня потянула чья-то рука, и обзор заслонило лицо Марка. «Эй, ты что, плачешь?» «Ну ты чего?» «Все в порядке. Фон нормализовался, люди успокоились. На льду иногда падают, ничего страшного не случилось. Истинно дух. А говорят, что Кассандра Вейлинг — бесчувственная стерва». «Так и есть». Слабым голосом произнесла я, все еще таращась туда, где тьма поглотила фигуру незнакомца. «Куда ты смотришь?» Марк тоже посмотрел, но, не найдя ничего интересного, снова повернулся ко мне. «Кассандра, все хорошо. Не надо так волноваться. Смотри, праздник продолжается. У того мальчишки, что упал первым, треснул конек, представляешь? Бракованный оказался. Но все хорошо, он не сильно ушибся. И у тебя маска слетела. Я медленно опустила взгляд на прямые серебристые пряди, лежащие поверх воротника. Рыжие кудри исчезли, как и остальные атрибуты ненастоящей внешности. Я самый хреновый миротворец, который не смог удержать даже простейшую маску. «Я никому не скажу», — тихо пообещал Марк. И я заторможенно кивнула. Остаток праздника и дорога в академию прошли как в тумане. Марк что-то говорил, я даже отвечала, но вот попроси меня пересказать тот разговор, не смогла бы вспомнить ни слова. В коридоре Ананквирхи я что-то пробормотала своему озадаченному напарнику и понеслась в свою комнату. «Отчет я сам напишу!» — крикнул он мне в спину. «Так уж и быть!» Ворвавшись в свои апартаменты, я схватила со стола телефон. Молодым миротворцам запрещено брать на задание мобильники. Говорят, радиоволна не сочетается с силой духа. Ну или все проще. Стажер может отвлечься на звонок или сообщение и пропустить критический уровень негативного фона. Сейчас я схватила мобильник как вожделенную добычу, быстро пролистала список контактов. Он был совсем небольшим. Нашла тот, который не набирала уже несколько лет. Ни разу за время обучения в академии. Гудок ударил в ухо. И сразу оборвался, будто абонент держал свой телефон в руках. «Кассандра?» Голос оказался сиплым, словно со сна. Черт, я даже не подумала, что на улице уже ночь, а в Ньюкасле ложатся довольно рано. «Здравствуй, папа». «Что-то случилось? Тебе нужна помощь?» Я невольно усмехнулась. Генерал Ричард Вейлинг в полной боевой готовности. Даже посреди ночи. Я набрала воздуха, словно собиралась нырнуть в глубокие воды. «Папа, я знаю, что мы с тобой не слишком ладили», сказала я внимательно слушающей трубке. «Наверное, я оказалась не той дочерью, которую ты хотел бы. Наверное, ты вообще не хотел дочь». «Кассандра». «Да слушай, пожалуйста. Между нами не все было гладко. И мы давно не общались. И да, все непросто. Но я все-таки твоя дочь. И сейчас я прошу тебя об одном. Пожалуйста, я прошу ответить на мой вопрос. Прошу сказать правду». «Вот как? Ты хочешь спросить о маме?» Все так же сипло, но четко произнес отец. «О маме?» — удивилась я. И даже обернулась, не возник ли на стене портрет с суровым нарисованным взглядом. «Зачем мне о ней спрашивать?» «Нет, не о маме». Мне показалось, что тишина в трубке стала чуть менее напряженной. «Говори, Кассандра». «Поклянись, что скажешь правду». «Послушай». Я почти видела гримасу досады на красивом лице отца. «Поклянись! Мне давно плевать на его гримасы. Поклянись памятью дяди, твоего брата Джеймса». Джеймс Вейлинг, младший брат моего отца, погиб на границе, когда мне исполнилось 2 года. Я его совершенно не помнила, но знала, что отец бережно хранит память о нем. Если и было у генерала Вейлинга что-то нерушимое и почти святое, так это образ его брата. «Поклянись, папа!» «Хорошо», — недовольно произнесла трубка и вздохнула. «Я клянусь памятью Джеймса, что скажу тебе правду». Я облизала пересохшие губы и выдавила. «Август мертв?» Отец не стал переспрашивать или делать вид, что не понимает, о каком августе я спрашиваю. «Да, август мертв, Кассандра. Уже 5 лет». Я медленно подняла голову и посмотрела в незашторенное окно. Темное стекло отразило мое бледное лицо. Вспомнились стрельбища, на которые отец возил меня в детстве. Ряды мишеней и аккуратные дырочки в центре каждой после выступления Ричарда Вейлинга. Генерал всегда был невероятно метким стрелком. Он не мог промахнуться. «Кассандра, почему ты спрашиваешь? Что случилось?» «Ничего, папа. Я увидела плохой сон». «Твои кошмары вернулись?» Теперь голос отца звучал деловито и собрано. Ты обратилась к врачам? Я попрошу, чтобы тебя осмотрели». «Нет», — торопливо оборвала я. «Не надо никаких осмотров. Это просто плохой сон. Ничего страшного. Прости, что разбудила». Он помолчал немного и сказал: «Я рад, что ты позвонила, Кассандра». «Да, я тоже рада. Спасибо, что сказал правду». Я подумала, не знаю, что еще добавить. «Передавай привет Марии. И пока, пап». И, не дожидаясь ответа, я нажала на сброс. Села на край кресла. Трубка вывалилась из ладони, но я не обратила внимания. «Значит, мне действительно показалось. Просто что-то похожее в фигуре, в повороте головы. В руке поправляющий шарф. Я ведь даже не могу сказать, что волосы парня в толпе были черными. Они могли быть каштановыми или русыми, намокшими от снега. В темноте не разобрать. А может, в нем вообще не было никакого сходства, и все дело в моей паранойи». Тихо застонав, я закрыла лицо руками и сидела так некоторое время. Потом встала, достала из шкафа закрытую бутылку виски, налила себе почти стакан и выпила, давясь крепким пойлом. Вернулась в кресло, свернулась на нем и закрыла глаза.